Глава 53. Диана зевнула, когда включила в коридоре свет и закрыла за собой дверь на замок. Клеопатра вышла из гостиной с сонными глазами, и Диана нагнулась, чтобы ее погладить. Женщина бросила ключи в миску на каминной полке, затем повесила куртку и сумку в шкаф в прихожей. Багажа у нее не было, она отсутствовала меньше суток, а номер в отеле она так и не бронировала, ни в Севил, ни где-либо еще. Диана достала камешек из кармана куртки и побрела в спальню. Она выдвинула нижний ящик из шкатулки для драгоценностей на своем столе и осторожно положила его внутрь, рядом с другими. Завтра, когда у нее будет время, она выгравирует на нем его инициалы и дату. Захватив из холодильника свою колу, она пошла в кабинет. Когда ее компьютер ожил, она удалила свой фальшивый аккаунт в Скайпе и почту, которую дала Питеру. Она уже протерла шприц с иглой и выбросила их в канаву возле клиники по лечению от наркозависимости в Сакраменто, недалеко от того места, где утром забрала героин у своего дилера. Выбросила и пустой пластиковый пакет, в котором они лежали, в мусорное ведро, в Дель-Тако, в Лос-Анджелесе, по дороге домой из аэропорта. Свой аккаунт World of Warcraft Диана удалила перед отъездом. Ей не так уж нравилось начинать все сначала с новыми персонажами после каждого убийства, но это действительно был единственный самый безопасный способ остаться незамеченной. Она подтвердила удаление и расслабилась. Через неделю она заведет новые учетные записи, а может быть, на этот раз она попробует «Войны гильдий», чтобы сменить обстановку. В любом случае, это убийство на время отодвинет ее бесконечный кошмар. Разумеется, потом он вернется, но до этого у нее будет несколько месяцев покоя, и она будет дорожить каждым благословенным непрерывным сном. В целом, кошмар был всегда одним и тем же. Все началось с девочки лет 8, сидящей на деревянном полу в легком розовом платье. Ее выразительные карие глаза были устремлены на куклу, которую она держала на руках. Девочка качала ее и пела успокаивающим голосом. «Тише, малыш, не говори ни слова». В дверях за ее спиной возникал мужчина. Девочка замирала, когда он поднимал ее и бросал на кровать. Ее руки все еще крепко сжимали куклу. Диана не видела, что происходило дальше, но слышала мольбы и крики. Потом девочка лежала одна на кровати, рыдала, запутавшись в юбках своего эфирного платья. А позже она садилась и кричала на Диану. «Ты не остановила его. Ты позволила ему меня обидеть. Ты мне не помогла». Лицо девочки искажалось от ярости и ненависти, во рту появлялись острые клыки, и она вытаскивала нож из-под подушки позади себя. Она ползла к Диане сначала медленно, потом быстрее. Ее крики становились все громче, пронзительнее. Диана пыталась убежать, но, как и всегда во сне, ее ноги наливались свинцом, и девочка ее догоняла. Обычно она просыпалась с криком, как только нож пронзал ее икру, из-за чего она падала на пол. Она потеряла счет своим психологам, пока искала любой способ избавиться от снов. Они говорили ей, что она должна исцелить своего внутреннего ребенка, защитить его так, как мать не смогла защитить Диану, быть матерью самой себе, какой не смогла стать ее собственная мать. Но ее внутреннему ребенку было наплевать на пенные ванны и другие виды заботы о себе, которые предлагали психологи. Потому что та побитая, разъяренная 8-летняя девочка жаждала мести. Хотела, чтобы мужчина, причинивший ей боль, заплатил. Хотела наблюдать за его смертью. И если она не могла добраться до него, то с радостью находила замену. Любых таких же преступников, которые использовали замужних женщин и их детей, которые тем самым убивали любящих мужей, которые и не думали о разрушенных жизнях. Ведь главное — удовлетворять собственные эгоистичные потребности. Они заслуживали смерти не меньше. Поэтому она охотилась и убивала. И пока хотя бы на короткий период времени эта девочка позволит ей поспать.